а Егон всего за 20 лет все это захватил и объединил в страну, что стоит до сих пор. Разве что Дорн еще долго волновался, но там свои особенности. Ну да ладно, с двумя женами проблем будет еще больше, потом погрязну во всяких подковерных играх и грызне за власть. Да и дети, которые из них будут наследниками, дробить страну не выход, оставить одну выше другой. Ну можно, но нет, только еще больше создам проблем. Короче говоря, Старк меня удивил и разочаровал как наследника трона, хотя в это же время еще сильнее заинтересовал как бессмертную сущность. С ним будет интересно поиграть, да и появился повод торчать на севере, буду ждать доклады Мормонта. В это самое время солнце зашло за горизонт и на остров спустился морозец. Мы, вся наша молодая братья, подобрались и ушли в комнаты. Делать было в общем нечего, так что стали просто разговаривать. Мне поведали о традициях и истории острова, на котором через пару дней должен пройти ежегодный праздник бурь. Скоро на море спустится поздняя осень и начнутся бури, а чтобы они пришли быстрее, приносятся жертвы морю. Хоть это и не афишируется на всю страну, но приносятся и человеческие жертвы, а точнее, пара влюбленных должны отплыть от берега вплавь и совокупиться, а потом перерезать себе вены, умирая, прося старых богов о спокойной осени и мягкой зиме. А потом выпадут снега и заливы и реки замерзнут. До этого времени выходить в море опасно, так что островитяне заранее запасаются припасами и рыбой. Это, кстати, время всех праздников и гуляний, так как во время штормов на остров не нападают пираты. Бич Медвежьего острова, превративший женщин в воинов, а все деревни и города в крепости. Вот только подойти к берегу, когда пятиметровые волны разбиваются, а высоченные скалы пиратам не под силу, так что осень, передышка и отдых. Я же рассказывал о юге, о Королевской гавани, о гвардейцах, турнирах и прочем, чего тут нет, но всем очень интересно. В целом, темы дежурные. Но позднее разговор зашел о дальних странах. На свое 15-летие я попрошу у отца корабль, чтобы побывать во всех вольных городах, сказал мне Эддард. Отец не отпустит тебя так далеко, ты его наследник, ответил брату Джер. Тогда я сбегу из дома, нужно мне это правление, я всю жизнь сижу на острове, я его уже наизусть знаю и могу охотиться с закрытыми глазами, воскликнул старший. Стрелять тоже будешь с закрытыми глазами, спросил младший. Да, тогда, может, попадешь хоть куда-нибудь, а то с открытыми не получается, рассмеялся Джер. Да я тебя. В итоге в младшего полетело яблоко, которое тот поймал и откусил, продолжая смеяться. А я пожалел, что оставил Миру в Винтерфилле, ей бы тут нашелся собеседник. Может и мне попросить у отца или деда корабль, уплыть куда-нибудь на Сатарис или Ультас, мечтательно произнес я, вызывая неоднозначную реакцию братьев. Лианну, кстати, уже увели слуги спать. Сатарис, со смесью испуга и удивления спросил Эддард. Но ты же будущий король, в то же время воскликнул Джер. Можно немного поправить, а потом уплыть. Да и вообще, отец все еще здоров и, наверняка, прямо сейчас пьян. Когда я еще стану королем, отмахнулся я, вот бы мне такую жизнь, а то дядя Джорах совсем загонял с учебой, тренировками, поездками по нашей земле и прочим. Может он к Старкам съездит, если они сейчас ни о чем не договорятся, тогда до зимы его ждать не стоит, размышлял Джер. А о чем они договариваются? Спросил я. Интересно, как для своей семьи обосновал этот визит Мормонт, и как будет объяснять свое исчезновение. Какой-то пограничный спор с Флинтами и Лидли за очередной пустынный мыс на материке, отмахнулся Эддард. Будь моя воля, я бы им эти куски земли отдал бы за что-нибудь, может ящик золота или пару кораблей. Нам оно не нужно, но местные не поймут. Почему не поймут? Продать землю, за которой сложно следить самому, это дело выгодное, сказал я. Вот только эту землю когда-то лет так 100 назад захватили железнорожденные, а мы отвоевали обратно. Они хотели там построить форт, чтобы из него делать вылазки по всему северу. В итоге Старки подарили нам несколько мысов захваченной земли. Полагаю, что горные племена были этим недовольны, хохотнул я. За время дикой охоты, где я, кстати, познакомился с Джорахом Мормонтом в Мирвее, я хорошо узнал характер горцев. Отдать землю для них подобно утрате гордости и чести. Именно, вот и боремся с ними, зачем-то. А Старки не особо помогают решить проблему. Разделяй и властвуй, а что, звучит логично. Вот только главная угроза для волков была не на западе, а на востоке, в Дредфорте, мрачно заметил Эддард. На этом разговор временно затих, все ушли в свои мысли. Я размышлял, как можно использовать тихую напряженность на севере в своих целях. О чем думали братья, доподлинно неизвестно. Только прожив тут целый год, пообщавшись со всеми крупными лордами, за исключением, пожалуй, Мандерли, я начал понимать проблемы этого королевства. Огромные территории, не такое уж и маленькое, на самом-то деле, население, достаточное количество ресурсов для нормального существования. Это все данные, а что из этого вытекает? Лорды не варятся в одном котле, где кто-то стоит выше, а кто-то подчиняется, как в столице. Постоянно попадающиеся на глаза гербы со львами и оленями, стража в цветах и гербах Ланнистеров и Баратионов, постоянные приказы монархов, которые слуги бегут выполнять, теряя тапки, все это подталкивает к неосознанной мысли о величии монарха. А что тут, каждый лорд сам себе господин, вокруг сотни километров подконтрольной земли, в собственном замке ты король и бог, как Роберт в столице. Как не начать думать о себе больше, чем ты есть на самом деле? А если эти мысли подкреплены чем-то вещественным, как, например, армия или богатство, ну или богатая родословная, дающая право называться правителем Севера, то лордом может и крышу снести. Поэтому Север, особенно до объединения Вестероса, это мина, с периодическим срабатыванием взрывателя. Сейчас же, все несколько изменилось. Пока правили драконы, и я не про Таргариенов, а именно про их летучих ящериц, старки, как преклонившие колени, были под защитой монарха. Попробуй Болтон свергнуть старка, как через неделю Дредфорд будет пылать в драконьем огне, за примером ходить не нужно, Эйгон первый сжигал замки Дорна один за другим. Драконы вымерли, а старый порядок остался. Инертность мышления, еще один пример. Теперь же, старки помогли Роберту подняться на трон, и он окажет поддержку, если будет переворот. Я тоже воспитанник в Винтерфилле, и хоть и вряд ли приду на помощь по-настоящему, но об этом Болтон не знает. Еще одни лорды, которых должен бояться Старк, это мормонты. Для начала, у них свой остров, и они, хоть и не как железнорожденные, но контролируют море вокруг. Напасть на них невозможно сушей, у севера нет флота. А если и получится попасть в метрополию, то весь Медвежий остров – это укрепленная крепость. Мормонты богаты, они обеспечивают 3/4 морских перевозок всего западного берега севера. Мормонтов много, население Медвежьего города лишь немного меньше, чем население Зимнего. А таких городов тут несколько. Плюс, в отличие от центра севера, здесь оружием владеют все, и женщины, и мужчины. Ну и наконец, мормонты были королями западного берега, некоторое время, не так долго, как старки сидят в Винтерфилле, но 1500 лет найдется. Все это стоит запомнить и учитывать в будущем. А еще стоит запомнить, что Эддард и Джиар мормонты не очень любят старков, а Роб самовлюбленный и не самый умный человек. Все данные для конфликта есть, осталось только правильно на этом сыграть, если это будет мне нужно. Мое пребывание на Медвежьем острове было в несколько десятков раз интереснее, чем в сотню раз большее время пребывания в Винтерфилле. Возможно, сказалась смена обстановки, возможно, более приятный магический фон этого места, ведь остров находится относительно далеко от материка, и магия тут казалась поспокойнее. Компания более интересных сверстников мне была куда ближе, чем ограниченный в своем кругозоре роб, млеющий от одного моего слова Санса, при этом изображающая невесть что или безэмоциональный Джон. Тут даже есть своя маленькая Ария, помладше, но такая же активная и воинственная. Через 2 дня на остров приплыли еще 3 лорда. На самом деле это были просто дикари, которые своей силой поднялись на верхушку пищевой цепи своих племен, но именовали они себя не иначе, как лорды Севера. Далее пошли разговоры, споры, драки, дуэли, опять разговоры, и так по кругу о разделе береговой линии. Еще до нас сюда приплыл лорд Роберт Гловер. Он в конфликте не участвовал, но выступал тут наблюдателем, так как спор проходил прямо у границ земли его старшего брата. Каждый хотел отхватить себе немного земли, зачем-то, а еще как можно больше береговой линии, для чего-то. На деле же, это была обычная каменистая земля, обычный берег и десяток деревней с парой сотен домов в сумме. Единственный порт в Ледовом заливе, если не считать порта ночного дозора близ Сумеречной башни, был в Темнолесе, а весь остальной берег – это просто берег. На 3-й день споры прервались на народные гуляния, языческие обряды старым богам и большую ярмарку в главном городе острова. По словам мормонтов, в этом году праздник проходит в куда большем размахе, чем было в прошлый раз, но оно и не удивительно – ведь весь свет запада севера собрался на острове. Ах да, ведь узнав о визите Старка, сюда приплыли еще и Глинмары, Рисвилл и Достины, просто за компанию. Как я узнал позже, человеческие жертвоприношения тоже были сделаны, но как и всегда в относительно секретном месте. Я этого не застал, но в целом мне и не нужно. Что интересно, очевидцы шептались, что море приняло жертву, что бы это ни значило. Мир наполнен магией, так что это могут быть как простые пьяные бредни, так и реальный факт. С самого утра мы отправились в город, взяв навязанных нам стражей. Ярмарка мне понравилась, даже очень. Может быть, приеду еще в следующем году, когда тут будет поменьше народу. Торговцы всякой всячиной съехались в Медвежий город и выставляли все, что только можно продать, а мы гуляли мимо и рассматривали. Иногда я поглядывал на магический фон предметов и даже нашел себе пару безделушек, как, например, зуб дракона, принятый торговцем за простой акулий зуб, поэтому доставшийся мне за пару медиков. Нашлась интересная ваза, прогоняющая через себя магию и стабилизирующая пространство вокруг. Если меня не подводит знание, такие предметы используются в телепортационных залах, чтобы гасить магические колебания от перемещений на дальние расстояния. Еще был старый, но красивый ножик, зачарованный на крепость, видимо прошедший не одну сотню битв, так как от него буквально шло излучение смерти и крови. Его я тоже забрал, пусть лежит в коллекции. Судя по древности чар, он был выкован и зачарован еще до рока Валерии. Пару колечек и ожерелий с разнообразными свойствами, которые мне еще предстоит изучить и выявить полезность. Все-таки кольца подчинения я создал, вернее, наткнулся на рецепт создания, вполне себе случайно. Постоянно приходилось одергивать спутников от глазения на бродячих артистов, глотающих мечи, жонглирующих факелами или просто танцующих и поющих на каждом углу. Побывали мы и в театре, где ставили комедию на тему взятия пайка во время восстания Грейджея. На Медвежьем острове вообще любят перемыть косточки пиратам, так тут ненавистным. Больше всего в представлении мне понравился вечно пьяный Роберт Баратион, валяющийся с белочкой в шатре, в то время как доблестный лорд Старк штурмовал замок во главе отряда с островов. А лицо у правителя театра, когда я к нему подошел похвалить постановку и он понял, кто сидел и смотрел на все это действо в зале, ох, это просто песня. Впервые мы вышли с Эгдардом один на один на мечах, в рамках развлекательной дуэли тут же в городе. Местные оборудовали что-то вроде бойцовской ямы с трибунами, и каждый желающий мог проверить свои силы против случайного противника или бросить вызов кому-то конкретному. Меч Мормонт держать умеет, но виден недостаток опыта. Даже Джон, не без моей помощи, уже сейчас на голову превосходит Эдгарда. Хотя, Джон на 3 года старше, так что и тренируется дольше. В общем, для своего возраста Эдгард был неплох, но ему еще расти и расти. Джер, кстати, показал уровень чуть получше, где-то на уровне с Робом. А когда я проверил его уровень и перешел в атаку сам, тот закрылся так, что попасть по нему было достаточно непросто. На самом деле, он просто мелкий и очень быстрый. А еще, у него короче меч, так что отбивать им атаки и постоянно уклоняться Мормонту проще. Но в итоге и он сдался после 3 касаний моей деревяшки по телу. Забавно еще то, что после 2 боев меня пытались завербовать сначала в наемники в простор, затем в отряд по вырезанию пиратов в ближайших водах, а потом сразу 2 рыцарей предложили стать оруженосцами. Но всем я решил ответить отказом, так уж вышло, что мне шататься по стране с межевым рыцарем или спиваться с наемниками будет еще скучнее, чем сидеть месяцами в Винтерфилле. Однако, всему приходит конец и моему путешествию на Медвежий остров тоже. Старк еще пару раз говорил с Джарахом Мормонтом, но я уже не мог подслушать их разговора. В итоге, в полдень дня после праздничного пира, тепло попрощавшись со всем вокруг и обязавшись писать друг другу, я, Старк и наши люди сели на корабль обратно на материк. Как я понял, Мормонт покинет дом до наступления зимы, где-то через неделю, а пока изображает обычную жизнь. Ну что же, будем наблюдать, это может быть интересным. А сейчас меня ждут новости от моих шпионов. За 1,5 месяца отсутствия в замке, должны прибыть донесения из Красного замка и из Утеса. О просторе говорить пока рано, все-таки до него очень далеко. Но что мне мешает наклепать еще пару независимых групп разведчиков? Может, некоторых отправлю в вольные города? Для меня Медвежий остров должен выглядеть вроде Рифта, Истмарка или Скайрима из игр The Elder Scrolls. Метка юмор потихоньку заменяется меткой политика, Я и сам это знаю. Но сложно писать что-то смешное, когда герой заперт на севере, где вообще ничего не происходит, а персонажи скучные как бессонница. Вот и придумываю, что могу. Но следующая глава будет поинтереснее, наверное. Да и пора выбираться обратно на юг. Глава 12. Высокий юноша с удивительно правильными чертами лица стоял на балконе своего поместья в Асшее и наблюдал за садящимся за горизонт солнцем. В руке дымилась трубка с итийской курительной травой, вызывающее опьянение, будто крепкое вино. Его лицо было совершенно спокойно, глаза ничуть не прятались от слепящего обычных людей солнца, а мысли витали далеко за горизонтом. Опустив веки, визирис Таргариен тяжело вздохнул и вернулся в прохладные покои, пропитанные ароматическими свечами и палочками, набранными во время стоянки в одном из портов соседней страны Ити. Визирис устал, смертельно устал. Устал прятаться от убийцы и отравителей жирного ублюдка Роберта, устал постоянно искать деньги на пропитание, устал бежать все дальше и дальше на восток, когда очередной магистр отчаивался получить что-то с короля без королевства и решал продать его в Вестерос, устал постоянно волноваться за брата и сестру. Удивительная интуиция, холодный, безэмоциональный характер и острый ум позволяли уже 15 лет избегать смерти и рабства, а случаев было много. Более того, не без гордости и оснований, визирис считал, что сохраненная и усиленная команда, стража и свита, спустя 15 лет следующая за драконами, это именно его заслуга. Но не от этого устал визирис, такая гонка со смертью была даже интересной, как игра на изворотливость. Нужно всегда быть на шаг впереди, предвидеть все возможные действия противника и предусмотреть все, что только возможно. Это было занимательно, но постепенно сводилось на нет. Пусть из кварта до Королевской гавани занимал больше полугода на корабле, а до Асшея можно было плыть от года до двух, в зависимости от ветров и сезона. Так что убийцы стали редкостью, да и не решался никто плыть в проклятый город. А Роберт Баратион, вероятно, просто смирился, сменив гнев на жалость к вынужденному бежать аж в Асшей дракону. Хотя вначале даже сам возглавлял поиски, тратя на шпионов, наемников и прочий сброд колоссальные средства. Разве что безликие отказали ему, ведь Таргариены номинально все еще законные правители Вестероса, да и де юре Валерии, ввиду отсутствия других претендентов. Но не это раздражало визириса. Больше всего ему действовали на нервы люди вокруг. Все эти купцы, магистры городов, триархи, банкиры и прочие твари, жирующие на своих золотых мешках и мечтающих получить еще и еще. Их смазливые жирные рожи, которые хотелось выцарапать ногтями или порезать мечом, проповедующие о том, как неправы лорды семи королевств и как все они одумаются и встанут на сторону последних драконов. Стоит только Ригару высадиться в Вестеросе с армией, подаренной магистром за, всего лишь, должность в Малом Совете, полное освобождение от налогов до десятого колена, пару замков и монополию на что-нибудь. И если непомерные аппетиты очередного правителя очередного, богатого на главных улицах и утопающего в трущобах в остальном, вольного города, были хотя бы понятны, то их попытки убедить Ригара высадиться во главе армии их города где-нибудь в Дорне, это просто абсурд. Кто поддержит возвращение Таргариена после того, что творил безумный король, после террора драконов, о котором помнит до сих пор? Да и кому вообще придет в голову поддержать мятеж и восстать? Тем более, что брат успел прославиться историей с похищением и изнасилованием, хотя и пытался доказать, что все было не так. Кому оно нужно? Ланнистерам. Зачем, если дочь Тайвина стала королевой? Арины. Три раза ха, глава их дома сидит уже 15 лет десницей, пристроив половину лордов долины в столице. Старки? Точно нет, они стояли за восстанием полтора десятка лет назад, они точно не пойдут против посаженного короля, как и Талли. Остаются только Тиреллы и Мартиллы, и если первые еще что-то из себя представляют, то 20 тысяч копий Дорна в сравнении с армией, которую может собрать Роберт, это просто смешно. Были и более толковые предложения, как, например, отправить или подослать убийцу Роберту, ввергая страну в пучину войны, в которой пришествие Таргариенов будет воспринято положительно. Были более богатые меценаты, готовые оплатить найм многих отрядов наемников, таких как Золотые Мечи и другие. Но все это все равно несравнимо с мощью Вестероса. Ни один вольный город не мог сравниться по силам с семью королевствами. Даже все вместе они не смогли бы выставить и половину армии, которую мог собрать король. Фактически бесконечные человеческие ресурсы, огромный флот короны и каждого из лордов, у которого есть порт, лучшее и дешевое снаряжение, тяжелая конница и новейшие орудия, вроде баллист, способных убить одним попаданием слона. Но не эта проблема, проблемой была организация. Организация и уже давно мертвый отец, тень деяний которого преследовала потомков до сих пор. Идиот сжег всех представителей магов в столице и сравнял с землей их штаб, чего они не простили и помогли Роберту всем, чем могли. И хоть организация и не участвует в поисках беглецов, что значительно облегчает задачу выжить, они стоят за Роберта и вряд ли поменяют сторону. Визирис мог бы бросить им вызов, если бы не лишился почти всех сил, кроме слабой магии огня и возможности перемещаться на короткие расстояния. Но теперь он слаб как никогда и силы возвращаться не собираются. Приходится изловчаться, создавая пародию на телекинез, используя разницу давлений горячего и холодного воздуха. Но все это лишь костыли и не более. Визирис лег на кровати, сквозь прикрытые веки заметил какое-то движение сверху. Интуиция взвыла и, резко двинувшись в сторону, Таргариен пропустил мимо головы шаровую молнию, тут же поджегшую кровать. Огонь приятным теплом прокатился по щеке юноши, ничуть ему не вредя, а между тем, Визирис вытащил из сапога кинжал и метнул в шею наемника. Убийца, поняв, что он провалился, попытался исчезнуть, пройдя сквозь потолок и уворачиваясь от броска, но Визирис прыгнул сквозь пролет, оказавшись на крыше здания и хватая напавшего за шею. Обычный квартийский чародей, элита от мира убийц, но Визириса таким не пронять, не после стольких лет изучения магического наследия Иссоса. Одетый во все черное, поглощающий свет, он даже в комнате казался расплывающимся силуэтом. Погружая противника в сон, Визирис прыгнул уже с повисшим на руке телом обратно и вызвал стражу. Огонь пришлось тушить, а кровать придется заменить. Ну ничего, сегодня он может поспать и где-то еще. Привезенные с собой безупречные еще не успели войти в помещение, даже слова стражи еще не вылетели из уст, как Таргариен схватился за правый глаз, вспыхнувший дикой болью. «Риегар!» – прошептал он и, переместившись в коридор, растолкал стражу и побежал в его покои. В этом мире ему не удавалось перемещаться на большие расстояния, так что бежать пришлось пешком, иногда помогая себе магией. «Черт, быстрее!» – Визирис буквально обезумел, как от боли в глазу, так и от страха за брата. Кровь начала заливать его лицо, но внезапно все прекратилось. Визирис собрал все свои силы и прыгнул на максимально возможное расстояние и даже дальше, рискуя остаться частями в стенах и перекрытиях поместья. Но у него получилось, секундная радость от сохраненной жизни сменилась криком ярости. Риегар Таргариен лежал на полу с оторванной головой и конечностями, постепенно заливая ковер кровью. Убийца, как и предыдущий, попытался уйти через крышу. Более того, на Риегара напали сразу несколько, вплоть до 20 человек. Визирис видел их всех, видел все поставленные на него ловушки и просто шагнул на крышу, закручивая тело в прыжке, и оказавшись вверх ногами, Визирис призвал длинный изогнутый меч из огня, круговая атака которым прошлась точно по шеям противников. Несмотря на то, что убийцы находились на большой площади, Визирис одним ударом убил их всех. Остались только трое самых сильных, которых Таргариен решил сначала допросить. Бросив магические путы на оставшихся врагов, Визирис прыгнул в сторону покоев Диенерис, но сестра была в порядке, спокойно читая книгу на кровати при свечах, в то время как посланный к ней убийца лежал на полу с оторванной головой. «Риегар», — тихо сказал Визирис. Дени напряглась и внимательно посмотрела на брата. Она замялась, так и не сказав ужасного слова. «Мертв, я не успел», — еще тише сказал юноша. Дени отложила книгу и, будто плывя, подошла к брату и обняла. Немного погодя, она сказала: «Не кори себя, Риегар делал все, чтобы скорее умереть. Это должно было рано или поздно случиться. Ты сделал все, чтобы его защитить, чтобы защитить нас. Я мог быть внимательнее. Если бы я заметил своего убийцу раньше, то успел бы помочь брату», — ответил Визирис. Он мог бы и сам обнаружить нападение и позвать на помощь. Визирис не велся на спокойный и холодный голос сестры, особенно, когда ее слезы бежали ему на рубашку. «Ты схватил их», — скорее констатировала факт Диенерис, чем спросила. «Да», — кивнул юноша. «Тебе не обязательно идти со мной. Я уже не маленькая девочка», — отрезала она и пошла за обувью и верхней одеждой. «Идем». Визирис только покачал головой, но спорить сейчас с Дени ему не хотелось, да и незачем, все равно она добьется своего. Визирис перенес пленников в казематы, куда уже спустилась сестра и сейчас разводила огонь в печи и демонстративно разворачивала инструменты для пыток. Смысла в этом особого не было, просто устрашение, ведь что Визирис, что Диенерис могли причинять боль даже не касаясь жертвы, магией. «Кто тебя нанял?» – спросил Визирис на валерийском первого пленника. «Предварительно того раздели догола, чтобы оказать еще большее психологическое давление. Более того, пыточная была устроена так, что пытаемый был хорошо освещен, а палачи от его взгляда прятались в бликах факелов. В ответ было только молчание». Визирис повторил вопрос на итийском, кватрийском, дотракийском и асшайском, даже на вестеросском, но ответа не было. Зато, теперь известно, что все три убийцы говорят на валерийском, асшайском и вестеросском, а один еще и по-итийски. А дальше начались часы постепенного разрушения личности жертв, в процессе которых те просто забывали, что и кому рассказывали, так что таргариены узнали весь путь убийц от заказчика и до покоев Ригора. Заказан он был, как и много сотен раз до этого, короной семи королевств, но на этот раз заказ был выполнен. Визирис узнала идею, что на краю мира восшая бдительность драконов ослабится и к ним будет возможно подобраться и убить. Затем, хитрый план с отвлечением Визириса и Дейенерис, как сильнейших из троицы и убийство Ригора. Почему целью был именно старший брат? Во-первых, для Роберта он был красной тряпкой. А во-вторых, Ригора знал весь мир как законного принца или короля, первенца безумного Ириса и символа реставрации династии. И всем было плевать, что на самом деле младший брат с сестрой играли ведущую роль в триаде, символ важнее. Оставив тела на съедение рыбам в одной из грязных рек Асшея, Визирис шел по ночному рынку. Город жил ночью не менее активно, чем днем, подсвеченный тысячами газовых фонарей. Асшей веселился, пил, дрался и трахался. Могли себе это позволить далеко не все, многим приходилось вставать с рассветом и работать, но и денег у этого слоя населения было немного, так что ночные кварталы не теряли ни медика прибыли. Визирис, которому вообще не нужно спать, шатался по давно заученным улочкам, постепенно приближаясь к любимому пирсу. Длинная каменная дорога, уходящая в открытое море на добрую сотню метров, была всегда пустынна. Отлично место, чтобы подумать. А думать было о чем. Визирис встал на самый край так, что пальцы ног висели в воздухе над спокойным морем. Закрыв глаза и подставив лицо холодному ночному морскому ветру, Таргариен просто стоял, еще хотя бы на пару секунд отогнав все свои мысли. 22 года прошло после перерождения в теле принца Вестероса. Куда более насыщенные годы, чем все, что прожил Визирис за полторы сотни в прошлой жизни. Стоит ли вспоминать дела давно минувших дней, сожаления и фатальные ошибки, стоившие совести и чести слишком амбициозному чародею? Таргариен запрещал себе вспоминать. Прошлое осталось в прошлом, а жить нужно сейчас. Тем более, что ему дан второй шанс, но Визирис не справился. Ригар, ставший за это время настоящим старшим братом, даже не догадывающийся о настоящей природе мелкого, мертв. Это опять ошибка, опять недочет, плохо собранная система охраны, неправильно назначенные посты стражи, невнимательно в конце концов. Дени может сколько угодно говорить о том, кто виноват, а кто нет, но это ничего не значит. Она может указывать на Роберта, совсем свихнувшегося на месте за деяние, которого брат даже не совершал. Она хочет сказать это в глаза Баратиону, прежде чем оторвать ему голову. Она хочет отомстить. Девочка 14 лет, добрая и заботливая, импульсивная и милая, когда злится. Она хочет убить человека, и если дать ей такую возможность, она не задумываясь убьет его собственными руками. Вот еще одна ошибка Визириса, взявшего воспитание сестры на себя и вынужденного приучать ее к жестокости. Надо было просто окружить ее непробиваемой защитой, опекать как хрустальную вазу, а не учить убивать. Но кто тогда знал, что все так обернется? Вместо детства у Диенерис были уроки магии, рукопашного боя, обращения с оружием, шпионажа, политики, экономики и все, что может ей пригодиться даже в теории. И они продолжаются до сих пор, даже несмотря на принятие этой ошибкой Визирисом, потому что теперь это необходимо. Денис стала слишком самоуверенной и с нее постоянно приходится сбивать спесь, чтобы не зазнавалась и не попалась недооцененному противнику. Наконец, Роберт, что с ним делать? Остановится ли он на смерти брата? Или Денис права и он уже сошел с ума на почве мести и его нужно остановить? Визирис стоял на распутье, каждая из дорог которого была ему не видна. Каждая может привести к катастрофе, а может поможет этой катастрофе избежать. Постояв так еще несколько минут, Визирис решил для себя, что ему нужно делать и спокойным, размеренным шагом вернулся в поместье. Сегодня у него еще много работы, в то время как сестра беспокойно просыпалась и снова падала в сон, полный кошмаров. Ее старший брат писал письма всем знакомым, должникам и друзьям, которые могут согласиться на самую безрассудную авантюру в жизни. Детали плана еще предстояло обдумать, перебрать, обсудить со знающими людьми и довести до ума, но мысль стравить все семь королевств друг с другом, а затем прийти спасителем и объединителем, некогда подсаженная богатым пенташейским магнатом Иллирием Апатисом, дала всходы. Шпионы докладывали, что у Ланнистеров был конфликт со Старками и Саренами. С первыми неизвестно из-за чего, но выдали они это за возмущение Старка убийством детей, со вторым просто дележ власти. Была какая-то мутная история с Талли и его старшей дочерью, вроде как из-за его ссоры с долиной она не стала королевой, а протолкнуть удалось Ланнистершу. Много всего произошло в стране за время правления Роберта Баратиона, о многом только предстоит узнать, некоторые козыри всплывут уже по ходу розыгрыша карт, но риск того стоит. Только вот Роберта нужно будет убить самостоятельно. Пусть его смерть запустит цепочку событий, что приведет к краху династии Баратионов. Кажется, в палатах Совета 12 Кварта обсуждалось, что его дети на самом деле бастарды, стоит это проверить. Только удобнее будет переселиться куда-нибудь поближе. Готовить свержение власти на таком отдалении слишком сложно. Глава 13. Глашатый, совершенно неслышимый за пределами трибуны для знати, объявлял следующих противников. Гвардеец Его Величества Короля Роберта, сир Джейми Ланнистер. В это время, ругаясь на оруженосца, в чем-то напортачившего, на поле выехал на белом коне в белом плаще высокий мужчина с отливающими на солнце золотыми волосами и блестящими изумрудными глазами. И его противник, принц Эберин Мартилл, красный змей. Так как сам принц объявления не слышал, он уже появился на арене, горцуя на крупном черном коне. Его броня была темно-красного цвета с россыпью рубинов в виде герба дома Мартилл на груди. Спросить у Эберина, что он хотел этим показать, никто не спешил. То ли боялись, то ли стеснялись, но все понимали. Все помнили, и половина знати, присутствующая на очередном турнире Роберта, так или иначе участвовала в войне с драконами. Роберт был зол, Роберт пил, но Роберт ничего не мог поделать. Сам он уже на коне сидел с большим трудом, и не мог взять как в молодости копье и спешить зазнавшегося дарнийца. Вот и возникает дилемма, за кого болеть в этом поединке. За ненавистного Ланнистера, бесящего одним своим существованием, или за ублюдка Мартилла, так нагло плющего в лицо королю. Но Роберт не смог бы удержать трон, если бы был на самом деле таким импульсивным, как принято считать, и если бы столько пил на самом деле тоже. Дав отмашку, Роберт откинулся на спинку переносного трона и принялся следить за трибунами. Турниры, раньше он отдыхал на них, дрался, пил, трахался, а на утро опять был готов запрыгнуть в седло и свалить десяток рыцарей в пыль. Но сейчас все поменялось ровно наоборот. Вон сидит Тайвин Ланнистер, окруженный свитой из высоких лордов Запада. Сейчас он не так интересен, корона должна ему денег, а значит платит проценты, превосходящие по размерам доходы спорта Ланниспорта втрое. А курицу, несущую золотые яйца, нужно беречь. Это Ланнистер знает как никто другой. И Роберт знает, что Тайвин знает, а тот знает, что это знает Роберт. Талли, спешенный настоящими рыцарями, прошел всех охотников за удачей. В очередной раз показал, что он худший среди лучших, но, пожалуй, это лучше, чем ничего. Безвольный сопляк, не способный к самостоятельным решениям, уже попавший под влияние Ланнистера и Фрея. А вот Дейн недоволен, Мартилл ему в лицо плюнул своей выходкой. Второй дом по силе в Дорне, очень радикально настроенный против своего сюзерена. Даже Айронвуды, которые, вообще-то, принадлежат вообще другой расе, не такие оппозиционеры. А ведь они бились за Таргариенов вместе, когда-то давно. Вон сидит Мейс Тирелл, забавный персонаж, практик, как бы его назвал Станнис, не лезет в политику, оставляя все на мати старшего сына и управляет своей вотчиной и своими вассалами внутри простора. И очень хорошо управляет, фактически, именно руководство Мейса сделало простор чуть ли не первым по богатству в Вестеросе. Ну и стабильная нейтральная позиция их дома благодаря старой олене. Кажется, она была старой еще до моего рождения, подумал Роберт. Но что интересно, Мейс будто специально выставляет себя идиотом, коим его многие другие идиоты и считают. Однако идиот не смог бы держать в кулаке богатейший и самый населенный регион на протяжении 30 с лишним лет без единого восстания. В просторе не все гладко, есть некоторая доля недовольства выскочками в Хайгардене, но это на фоне, например, проблем Талли или внутренних дрязг в долине, такая мелочь, что и говорить ни о чем. Сейчас только у Ланнистеров власть в регионе крепче, чем у Тиреллов, хотя может быть еще у Ренли, ибо он брат короля и дядя наследника. Кстати о нем, подумал Роберт, прикрывая глаза. Бойцы на арене сходились уже в четвертый раз, но королю было плевать. Уже 3 года прошло, Нед писал что-то про дикую охоту перед зимой, потом поездку на Медвежий остров и короткую и легкую зиму всего в 1,5 года. Вроде бы они совершенно не сошлись с девчонкой Старк. Вот и вопрос, стоит заставлять его на ней жениться или позволить самому выбрать жену. Старк тот еще проныра, сегодня он есть, а завтра его нет. Только когда Таргариен-старший сжег его брата и отца, Нед созвал знамена, а когда Рейгар скакал на юг с Лианной, спрятал голову себе в зад и испуганно сопел. Роберт хотел поморщиться, но удержал лицо, а вместо этого наоборот активно захлопал и стал кричать что-то нелестное в адрес побежденного Аберина Мартилла. Король научился это делать на полном автомате, даже не задумываясь о словах, но решил все-таки добавить. «Кого попало в гвардию не берут», — сказал Роберт достаточно громко, но как бы вскользь, наполняя кубок, разбавленным виноградным соком, вином. Серсе, жена, хоть и нелюбимая, но все-таки жена, улыбнулась, бросив короткий одобрительный взгляд на мужа, а затем вернулась глазами к брату. А у Тейвина дернулся уголок губ. Дейн же, тот, который темная звезда, сидящий далеко, так что короля не слышащий, все равно смеялся, что-то рассказывая и показывая рукой в сторону Мартилла. «Вот бы отдать всю эту страну Джоффри и его деду и уехать куда-нибудь в Лис», — сказал себе под нос Роберт. «Хотя, скучно же будет, надо бы вернуть его домой. Может, Нед вырастил из него что-то путное, раз я не смог». Проблема воспитания наследника чувствовалась с каждым днем взросления Джоффри все сильнее и сильнее. Он жил в Красном замке, вокруг были одни лизоблюды и подхалимы, а ни отец, ни мать не знали, как держать его в ежовых рукавицах. Апогеем стали его выходки прямо перед ссылкой, когда он уже не стесняясь смеялся как над Джоном, хотя это и пошло ему на пользу, так и над самим королем. Решение отослать сына куда подальше назревало уже давно, и изначально Роберт склонялся к мысли, что Тейвин сможет воспитать внука как полагается. Да, сам Тейвин достойный человек, и видеть такого человека на троне было бы прекрасно, однако, смотря на детей Тейвина, возникает вопрос, а не сделает ли он еще хуже? Если рассуждать с позиции логики, а не чувств, то это мог бы быть хороший, действительно хороший, вариант. Но Серсия так выбесила Роберта перед ссылкой сына, что он решил плюнуть на все и отправить Джоффри на север. Правильно ли это? Стоило ли это того, что в итоге получится из мальчишки? Все эти вопросы часто посещали голову Баратиона, а иногда проскакивала и мысль, а не отдать ли трон Таммину, а неадекватного и жестокого первенца порешить где-нибудь в лесу. Девушка, называемая в одном из борделей Питера Бейлиша Маргариткой, никогда не считала себя удачливой, вплоть до одного дня. В этот день ее отправили работать к самому королю, и она приглянулась ему. Всего 10 минут собственной работы и несколько десятков робких комплиментов его величеству, и вот она уже вхожа в Красный замок как его фаворитка. Говорят, что это не длится долго, может пара недель, а может и того меньше, но какая разница, если за это время можно заработать столько, сколько девушка не заработала бы и за всю жизнь. Однако удача на этом не закончилась. Король наутро ушел за город смотреть на турнир, а Маргаритка пошла осмотреться в замке. И, как и тысячи и десятки тысяч людей до этого, заблудилась. Петляя по коридорам, она спускалась все ниже и ниже в поисках легендарных черепов драконов, пока не поняла, что свечи у нее больше нет, а еще она окончательно потерялась. Несколько часов и ведро пролитых слез спустя привели ее к свету огня. Осторожно, совершенно беззвучно ступая по полу в мягких ботиночках, девушка успела спрятаться в темную нишу в стене, прежде чем ее заметил стоящий спиной к ней человек. Он был лыс, невысок и держался совершенно расслабленно. Одна рука была заткнута за пояс желтого роскошного халата, а вторая держала факел. Через менее чем минуту из тени показался еще один человек, чем-то похожий на первого, но с короткой черной стрижкой. «Здравствуй, дорогой друг, как давно мы с тобой не виделись», — сказал тихим бархатным голосом первый. В тишине подземелья его было отлично слышно. «Годы прошли, а ты все такой же, не изменился ничуть», так же тихо ответил второй с радостью в голосе. «Куда мне меняться, люди привыкли ко мне такому, какой я есть, не нужно злить людей. Понимаю тебя, но возраст все равно берет свое, а мы уже не так молоды, как раньше», вздохнул второй собеседник. «Возраст – это бич всех людей, но, полагаю, ты принес важные новости, если решил прийти сам, а не отправить послание. О, новости важные и неожиданны, я спешил как мог, ибо они могут изменить все», пришедший в подземелье позже повел рукой и пригласил собеседника прогуляться. «И в чем же дело, мой друг, ты мой сердечный, я ничего необычного не замечал. Старший дракон отправился вслед за предками, а младший вспылил и поклялся отомстить. Насколько я помню, слова первого уже плохо слышались девушке, так что она рискнула и аккуратно пошла следом за говорящими. Именно второй сын всегда был за мир и старался уйти как можно дальше от Вестероса. Видимо, смерть брата сильно повлияла на него, мои сведения достаточно точны. Драконы вылетели из гнезда на запад и через несколько лет вступят в игру. И как это повлияет на нас с тобой? Пока никак, но нам стоит ускориться, иначе в игре будет слишком много переменных, чтобы учитывать их все. Джоффри, он, первый собеседник, потер рукой лицо. «Что-то не так?» – спросил второй. «В целом нет, просто он, как будто бы умнее, чем нам хотелось бы. Это стоит учитывать. Он ребенок, ты же знаешь это. Просто наконец повзрослел. Налей ему выпить и дай шлюху, и будет такой же имбецил, как и его отец. Опасные вещи ты говоришь о короле, но, думаю, ты прав». Собеседники остановились на развилке и, поговорив еще немного о всяких мелочах и пошутив пару раз непонятные Маргаритке шутки, разошлись. Прождав много-много времени, девушка пошла вслед за человеком с факелом. Ей опять повезло, и она смогла выбраться не в замок, а сразу в город, причем в достаточно неплохой квартал, а не в блошиный конец. Путь до главного борделя мизинца не занял и получаса. Петир же выслушал девушку внимательно, часто переспрашивая и уточняя детали. Конечно же, Бейлиш сразу понял, кто были собеседники. Уж очень у Вариса необычная внешность и манера речи, а догадаться, что он встречался с Иллирио, с которым поддерживал достаточно тесную, хорошо зашифрованную переписку, было несложно. Маргаритка, предвкушавшая как минимум золотой от покровителя, в итоге была найдена на утро в одной из канав блошиного конца. Ей перерезали горло, а затем изуродовали так, что опознать девушку было совершенно невозможно. Варису нравилась его работа, нравилось помогать детям, обреченным на голодную смерть. Да, он отрезал им языки, но зато они были всегда сыты, имели крышу над головой и взрослыми устраивались на неплохие должности. Никто не знал о сети детей и шпионов. Это была очень и очень секретная информация. Для короля у мастера над шептунами были обычные шпионы и агенты по всему миру. Для королевы он нанимал шлюх и часто докладывал о ее младшем брате, а другим и знать было незачем. Пожалуй, знали только Бейлиш, каким-то образом узнал Ринли, но не предал большого значения, а еще узнал кто-то, кто убил около 30 детишек пару лет назад. Вероятно, это мог быть вдруг повзрослевший принц. Но несмотря на то, что Бейлиш знал и о детях, и о ходах в Красном замке, он все допустил утечку информации. Кто-то подслушал разговор с Иллирио и доложил, а может быть мизинец зашевелился и сам, кто его знает. Итак, Джон Аррин доживает свои последние дни. Лиза Аррин отравит его в ближайшее время ядом, который украдут у Пицеля. Мистер, преданный человек Ланнистеров, попробует скрыть отравление, но против него выступит личный мистер Джона. Как итог, Лиза обвиняет Ланнистеров в смерти мужа и натравливает на львов сестру, к которой, вероятно, поедет король. Вернее, король поедет к Неду Старку, чтобы сделать его десницей, потому что перед этим Петир рассорит Джона и Тейвина, намекнув на чрезмерное влияние второго на трезубец. Как итог, Старк приедет в столицу и пустит все дела на самотек, а у Бейлиша в долине готов запасной вариант, а сам же он соберет как можно больше ресурсов со своих борделей и должности мастера над монетой и женится на Лизе, становясь лордом долины. Стоит подредактировать этот план, подумал Варис, выкидывая в море тело, принесшее эту весть девочке. Он, конечно, помогал таким же, как и много лет назад он сам детям-сиротам, но такая информация должна оставаться в тайне в любом случае. Стоит сначала подтолкнуть Джона к мысли, что дети Роберта вовсе не его дети. Это может стать поводом для конфликта львов и волков в будущем. В это самое время, 14 лет от роду, принц Джоффри Баратион, уже 3 года как переродившийся в это тело, скучал в Винтерфилле. Лежа на кровати, он размышлял о только что прочитанной информации от своих агентов. За время в этом мире, он не только улучшил и без того сложное заклинание подчинения, но и расширил сеть агентуры. Единственная проблема, над которой принц бился, но так и не смог решить, это недолговечность его подчиненных. Уж очень они быстро умирали, сходили с ума и убивали себя. Подчинение ломало их как ментально, так и физически. Из 500 испытуемых, около 40 умерли от инсульта, 300 сошли с ума, сотня убили себя и оставшиеся еще не добрались до нужной кондиции, но уже близки к ней. Если подчинять детей, то они проживают вплоть до целого года, а младенец превратился в овоща только через 1,5, но все это не то. Джоффри получал новости, но только о том, что в городах все хорошо, торговля идет, король пьет, народ его любит и турниры посещает. По косвенным признакам стало ясно, что мартеллы все так же огрызаются, но укусить боятся, тиреллы все так же в стороне от всего, ланнистеры крепко держат королевские яйца, а талли доживают последние годы независимости. Фрей сидит у себя и борется с Тейвином Ланнистером за контроль над Риверроном, а Тейвин расширяет буферную зону вокруг своего региона. До всего этого можно было бы так догадаться, просто отслеживая почту Старка, в которой часто приходили послания о смерти того или иного лорда. Жизнь в семье волчат уже осточертела Джоффри, как и их развлечения. Охота, на которой принц чувствовал зверье за километр, если напряжется и мог попадать в цель сотни шагов, если немного помогал себе магией, не приносила удовольствия. Интриги Сансы против сестры и ее попытки показать характер принцессы-недотроги бесили. Роб думал только о том, чтобы где-то добыть выпивку или пробраться в бордель, а потом не получить от отца или матери. Пожалуй, Джон и Ария были хоть немного интереснее людьми, но и тут не без дегтя в бочке меда. Ария Старк еще не отметила 9-го дня рождения и с ней было просто скучно. А Джон был слишком пассивным и инициативу проявлял каждый раз, когда на горе свистел рак. Кейтлин и Эддард Старки же от принца старались дистанцироваться, ведя свою игру в политику. Постоянно летали вороны соседям, в замке Долины и Трезубца, постоянно кто-то приезжал и уезжал, и все это ради очередного послабления налогов, дополнительной прибыли или выгодной свадьбы между кем-то там и кем-то еще. Но все изменилось, когда из столицы пришло письмо, в котором король Роберт писал своей рукой весть о смерти Джона Аррина. А затем пришло еще одно письмо от Лизы Аррин, в которой она обвинила в смерти мужа Ланнистеров. В этот день Джоффри засыпал с улыбкой на устах, наконец-то он покинет этот чертов север. Глава 14. Винтерфилл на моих глазах превращался в Винтерхилл, ибо король уже в пути, а у нас еще, и далее идет перечисление 1001 проблемы, которые на моей памяти откладывали каждый год, месяц, неделю или другой временный промежуток на неопределенный срок, а теперь взялись за голову. Я же, желая повеселиться, мешал домашним в этом сложном деле, подготовке к приему короля и половины столицы в придачу. Например, распространил информацию о том, что король, мол, пьет только дарнийское вино, а от другого у него живот крутит. А откуда дарнийское вино на севере, да еще и не в количестве, требуемом королю и его свите? Ведь если что-то делает главный, то за ним повторяют и остальные. Потом, так как этот слух я пустил через один из своих, последних, надо заметить, экспериментов с подчинением, уже я сам великодушно его опроверг, мол, по словам отца, дарнийскую ссанину пусть пьют мартеллы и им подобные лоялисты, а королю подавайте эрборское. И забегали человечки снова, скупая уже другое вино. Яблоки его величества любит кислые, а нет, сладкие. Или больше ему нравится спать в башне, не зря он в королевской гавани занял самый высокий шпиль города, а нет, он уже так растолстел, что ступеньки на самый верх не переживет. И вот думайте теперь, а куда его селить? Вроде бы повыше, а то его величество будет недовольно, а вроде бы пониже, потому что его величество заплыл жиром. И так про каждого из значимых гостей. Но в суете даже ночной, и при свете дня, я нашел себе хобби. И да, принц 7 королевств, наследник трона и все такое, занимается воровством еды с кухни по ночам. Просто днем там слишком людно, а я пристрастился к местным специям. Даже на далеком севере, за десяток тысяч километров от летних островов и более 4000 километров от Дорна, есть такое невероятное количество приправ, фруктов, сухофруктов, экзотических овощей, разных сортов мяса, сыров, рыб и прочего съедобного, что у меня просто глаза разбегаются. Так что ночами я выбираюсь в кухню, запираю магией двери и готовлю себе как знакомые по предыдущим мирам блюда, так и изобретаю что-то новое. На этой почве я углубился в ботанику и, так как в прошлые разы я просматривал книги про растения одним глазом просто, чтобы убить время, в этот раз открыл для себя много нового. Итак, немного разговоров о душном. Планета большая, куда больше привычной планеты обитаемого типа в моем представлении, наполнена в том или ином виде магией, поэтому разнообразие флоры и фауны тут зашкаливает. На планете есть два минимально изученных материка, Сатарис и Ультас, на которых вообще непонятно, что происходит. И если про Сатарис у нас есть некоторые данные, вроде агрессивной животной жизни, людей-мутантов и общего представления о климате, то про Ультас мы не знаем ничего. Просто потому, что до него плыть полтора года и это как минимум, если вы не потонете до этого по пути. Но даже известный мир полнится уже изученной живностью. А так как людям делать нечего, дай поесть, они нашли просто море съедобного вокруг себя, о чем и написали в паре книг, которые через несколько тысяч лет можно будет назвать поваренными. Вот, в целом и все. Нашел я мешочки с травками, с порошочками, с всякими ягодками, плодами и прочим. Нашел сушеные, засоленные, относительно свежие куски мяса и рыбы. Нашел к ним гарниры и стал пробовать комбинировать все это друг с другом. Интересные результаты записывал в зачарованный блокнот. Вот такое у принца хобби. Итак, вернемся в настоящее. Я сижу на крепостной стене, рядом со мной чуть ли не прыгает от возбуждения и предвкушения Ария Старк, с другой стороны к камням прислонился как всегда равнодушный ко всему Джон Сноу. Мы ждем процессию короля, которая сегодня с утра выехала из замка Сервинов и должна скоро быть тут. Я жую приготовленный самостоятельно сушеный бекон с солеными орешками и размышляю о вечном. Совсем скоро мне предстоит вернуться в столицу, а значит придется так или иначе вникать в текущие там процессы. В прошлый раз я отнесся ко многому попустительски, что привело к моей немедленной ссылке. Пожалуй, это было и хорошо, так как вести себя как придурок Джоффри я не хочу, а люди вокруг не такие тупые, как кажутся. Даже тогда, всего за 3 недели, люди заметили, что я изменился. Но теперь на это наплевать. Я провел достаточно много времени вне столицы, многие из знавших меня больше не при дворе, а те, кто остался, наверняка забыли, занимаясь более важными средневековыми делами. Для начала, надо будет проверить состояние здоровья отца, ибо если он скопытится завтра, то послезавтра я стану королем. Потом, надо будет проверить на вшивости шанс предательского удара в спину Малый Совет. А еще, узнать, не знают ли о моем настоящем происхождении дяди Станис и Ренли. С этих двух кретинов не убудет восстать, только дай повод. Такого чувства собственной важности вкупе с тупостью, как у Станиса, я давно не встречал. А Ренли сделает все, чтобы оставаться в иерархии страны выше, чем старший брат. Сейчас он лорд штормовых земель, а Станис сидит на скале посреди моря. Так что Ренли спокоен, но стоит старшему сказать, что он теперь король и младший должен ему подчиняться, то у нас сразу будет 2 короля. А еще, меня волнуют драконы за морем. Причем как таргариены, так и летающие драконы. Есть более-менее доказанный, настолько, насколько может быть доказано что-то в средневековом обществе, что где-то за Асшеем есть живые драконы. А еще известно, что из Асшея с целью отомстить за смерть старшего брата Ригора, который, оказывается, был жив, чего я не знал, выдвинулся визирис Таргариен. И совпадение, он выдвинулся из города, около которого, может быть, есть, что подчинило целый континент 300 лет назад. И с этим нужно что-то делать, причем превентивно и радикально. Джофф, смотри, выдернуло меня из мыслей мелкое неумытое создание. На горизонте появились знамена, первым шел олень отца, потом лев матери, потом еще какие-то знамена, вроде еще одного льва, видимо, Тириона, башни Фреев, несколько домов простора, много лордов из штормовых земель и Трезубца, Сервины, Слейта и Мандерли с севера и прочие. Джон и Ария этого, конечно, еще не видели, а если бы и увидели, то определить кто есть кто, кроме, разве что, великих домов, не смогли бы. «Тут подождем или вниз пойдем?» — спросил я, хоть и знал ответ. «Тут, «Санса наверняка устроит истерику», — сразу ответила Ария, а Джон только пожал плечами. «Сансу, кстати, когда стало ясно, что для меня она не представляет интереса, отвадили от демонстрации себя мне и стали готовить к замужеству по-другому. Судя по всему, ее хотят выдать за лорда, чтобы сделать его лояльным Северу. А учитывая близкое родство Старков с Талли и Арренами, мне очень интересно, кого же в итоге для нее найдут. Ну да ладно, плевать на дела будущего, оставим их на будущее». Встав и потянувшись, думаю о том, что стоит переодеться из одежды удобной, в одежду, которая понравится двору. Эпатировать публику буду тогда, когда публика будет готова. А пока что я всего лишь забавная зверюшка, к которой еще надо присмотреться. Лучше сейчас прослыть недалеким и легковерным, чтобы люди не пытались интриговать против меня, а вплетали предсказуемого меня в свои интриги. Тогда будет куда легче вертеть ими так, как хочется, ведь они не будут настроены против меня лично. Барды наскучили, свита кретинов осточертела, шлюхи надоели, зад, еле помещающийся в седле огромного коня, натерла чуть ли не до крови, так что пришлось ехать долгое время вместе с Ланнистершей и мелкими детьми. Более того, пришлось буквально грабить Даррина нормальный экипаж для себя, и в итоге в процессе было целых 25 телег. Конечно, каждый день они ломались и все их ждали, пока короле не приказал ехать не останавливаясь, а телегам догонять к вечеру. В итоге несколько раз на отставших выскакивали горцы из долины. Конечно, Джон же воевал против ублюдка Вариса, кретина мизинца и моих имбецилов-братьев, ворчал Роберт, выслушав очередной доклад о 7 трупах и разграбленной повозке. А его тупоголовая женушка уже небось заперлась в гнезде и не покажется оттуда до своих собственных похорон. Стоящий рядом Джейми Ланнистер в полном доспехе и шлеме улыбался под забралом. Он не был противником старому Аррену или королю, просто все эти рожи, начисто игнорирующие гвардейца в шлеме, не стеснялись обсуждать и планировать самые низкие поступки прямо перед ним. Мизинец с удовольствием поставлял даже маленьких детей, не говоря уже о женщинах и мужчинах всех сортов, цветов и возрастов тому, кто больше платит. Джон с удовольствием покупал некоторые товары. Некоторые лорды любили сильно помладше, некоторые любили пожестче, да так, что товар не доживал до второго использования.